Глава 35. Первоначальный обсидиан жадности представлял собой предмет, используемый для сбора негативной энергии, конечной целью которого было создание более мощного проклятия. Естественно, преимущественно, он пользовался спросом у чернокнижников, каждый из которых жаждал заполучить данный артефакт. Также, что являлось характерной чертой для большинства магических камней, он был очень редким, и его нельзя было создать искусственно. Более того, его ранг. А это означает, он может хранить очень-очень много проклятий. Тем не менее, у этого предмета было два вполне очевидных ограничения. Если какой-то объект обладал проклятием, то камень поглощал такое проклятие. Однако даже такой артефакт не мог обернуть вспять уже существующие последствия. Проклятие не просто усугубляло жизнь того или иного человека. Части кожи, костей, мышц, мозга и сердца такого человека претерпевали определенные изменения. Данная трансформация затрагивала человека в целом, оказываясь неразрывно связанной с его телом. Вот почему, если использовать данный предмет на проклятом объекте, то его врожденная мана приходила в замешательство, и объект попросту самоуничтожался. «Что ж, подойди сюда, Йена. Мне нужно с тобой кое о чем поговорить». «Да-да-да». Впрочем, такие ограничения не касались Арпы, поскольку он обладал редкой мошеннической способностью, называемой «чтением всего сотворенного». Сосредоточившись, Арпа мог получить подробную информацию даже о составе растений и разнообразных существ. Итак, извлечение проклятой маны из пострадавшей части тела не представляло для него особой проблемы. «Это может быть немного больно, так что просто потерпи». «Что? Что я сделала?» «Потерпи, говорю». «Ох!» Внезапно Арпе приложил обсидиановый камень к лбу Айены, отчего тело последней начало бить мелкая дрожь. Горожане, наблюдавшие за этим явлением, тут же шарахнулись назад. Естественно, Артпе даже не обращал на них ни малейшего внимания. «Поймал!» Он точно смог определить, какая часть слабой магической энергии девушки была окрашена в черный цвет. «Разложение твоего тела только началось, так что ты практически не пострадала!» Закончив извлечение, проговорил Артпе. «А? Разложение?» Подрагивая от боли, переспросила Айена. Она сразу догадалась, что произошло, а потому ее глаза широко распахнулись. Да, все это время Айена чувствовала себя как-то не так. Впрочем, если бы кто-то чувствовал себя хорошо, превращаясь в монстра, то такого человека явно нельзя было назвать нормальным. «В монстра? Проклятие? Значит, все детишки этого города...» Вот почему они увели с собой всех детей. Естественно, они же это и сделали. В глазах девушки блеснул огонек, отчего Артпе невольно улыбнулся. Как правило, боль трансформируется в эмоции. Проклятие преодолело всего 1% прогресса, но на то короткое мгновение, в которое Айена почувствовала ярость. «Отлично, ты справилась», — проговорил Артпе, увидев, что обсидиановый камень слегка потемнел. Затем он проверил состояние девушки и убедился, что в ней не осталось ни одного грамма злокачественной маны. «Я чувствую такую легкость. Мне казалось, что я просто устала и отощала», — удивленно моргнув, прокомментировала Айена. Тем временем горожане, стоявшие позади девушки, медленно подошли к Артпе. «Господин маг, мы тоже превратимся в монстров. Извините, но не могли бы вы исцелить и нас?» Когда дело дошло до их собственного благополучия, они без раздумий обратились за его помощью лично. «С вами, ребята, все в порядке. Кажется, проклятие было наложено исключительно на детей, которые еще не созрели. Если проблема и есть, то только с вашими отпрысками», — горько усмехнувшись, произнес Артпе. «Тогда моя дочь... Проклятие, проклятие!» «Если я смогу быстро их найти, то все будет хорошо. пока прогресс трансформации не вышел за рамки ранней стадии, беспокоиться не о чем. Они думали, что проблема ограничивается лишь злыми солдатами, забравшими их сыновей и дочерей. Однако теперь выяснилось, что их дети подверглись воздействию ужасающего проклятия. Лица горожан тут же помрачнели. Они боялись острых мечей солдат. Однако куда больше ужас, в них вселяли магия и проклятия, которые издревле считались таинственными силами неизвестного происхождения. «Что нам делать, господин маг? Только скажите, мы готовы на все. Если мой ребенок превратится в монстра, я...» «Прошу вас, пожалуйста, спасите моего сына». Они без того сильно беспокоились о своих потомках, но когда им сообщили такие ужасные новости, они не просто встревожились, но и разозлились. Если бы рядом стоял хоть один солдат, они бы попытались разорвать его на куски. Более того, в таком же состоянии находилась и Майтел. «Пойдем прямо сейчас, Артпе. Я не знаю, куда увели детей, но я уверена, что эти плохие люди сделают то же самое, что и в других городах». «Согласен. Однако мы и вправду не знаем, где они. Ты предлагаешь обыскать весь регион?» «Мы должны сделать хоть что-нибудь». По правде говоря, старые легенды о героях изобиловали именно такими сценариями. В одном из городов происходила беда, в связи с чем герой пытался решить проблему, заручившись помощью горожан. Тем не менее, ему немного не хватило времени, что приводило к огромной трагедии, а на героя накладывалось эмоциональное бремя. С другой стороны, перенесенная боль позволяла герою закалиться и созреть. Впрочем, нам не нужно ни закаляться, ни созревать, а потому мы можем пропустить этот шаг. Герой, настойчиво бегающий по пустыням и джунглям, плачущие и смеющиеся, были для Артпе пройденным этапом. Он не мог себе позволить впустую растрачивать свою психологическую и физическую энергию. Итак, впереди их ждало самое интересное – поиск места, указанного в содержании задания. А поскольку для героя это был новый город, где он ни разу не бывал, задача предстояла не из легких. «Все прочь с моей дороги!» «Да, да, господин!» Несколько десятков нитей маны превратились в несколько сотен, распространившись от Артпе во все стороны. Они в мгновение ока покинули город, рассредоточившись по округе. «Ого!» Внешне его манипуляции никак не проявлялись. Он просто стоял, закрыв глаза. Однако даже те, кто ничего не знал о мане, чувствовали давление, исходящее от этой странной энергии. Майтл же, которая понимала, что происходит, с облегчением вздохнула и произнесла. «Ты должен был сразу мне сказать, что все будет так просто». «А кто сказал, что это просто?» Парировал Артпе, достав из кармана бутылочку маны и мгновенно осушив ее. Максимально сосредоточившись, он неуклонно повышал радиус поисков, который возрос до 500 метров, а затем до 1 километра, 2 километров и так далее. В прошлой жизни Артпе мог похвастаться 350 уровнем, так что подобная концентрация для него была сущим пустяком. Однако сейчас этот процесс давался ему крайне нелегко. Если бы заклинание струны маны не укрепляло его магические нити, то он даже бы не пытался сделать нечто подобное. Ненадолго задумавшись об этом, Артпе в очередной раз пришел к выводу, что это самое настоящее мошенническое заклинание. «Подождите-ка, а что если поверх этого я наложу еще какое-нибудь заклинание, как это делала Майтел со своими техниками?» Артпе задавался вопросом, станет ли этот метод более эффективным, если поверх струны маны он активирует еще и заклинание восприятия. Артпе тут же воплотил свою теорию в реальность, и, конечно же, результат не заставил себя ждать. Впрочем, у него тут же появился новый вопрос. Не украл ли он для решения этого тривиального вопроса талант Майтел? Однако, как бы там ни было, он был благодарен ей за это. 5 километров. 10 километров. Артпе, может, с тобой поделиться маной? Твой запас маны и маной-то назвать сложно. Опа, я нашел их. Начал было что-то ворчать Артпе, как вдруг громко воскликнул, оборвав поиски. Нервничающие горожане молча смотрели на мага. Айена тоже не отводила от него взгляда, преисполненная доверием, поскольку он снял с нее проклятие. Майтл же была готова броситься в любую сторону, в которой находились эти коварные враги. «Идем, пора поставить в этой истории точку», – торжественно заявил Артпе. Местоположением оказался холм, расположенный неподалеку от города, а если точнее, подземелье, находящееся внутри него. В этом мире существовало ровно два типа подземелий. К первому относились как новые, спящие подземелья, которые просто ожидали прихода героя. К другому же типу относились подземелья, созданные его противниками. Именно в них содержались опасные ловушки, сверхсекретная информация, а также испытания. Впрочем, общехарактерным для всех подземелий был тот факт, что в конечном итоге герою предстояло их найти и вынести из них все ценное. Та же участь должна была постигнуть и подземелье, расположенное в этом холме. «Так, а вы, ребята, оставайтесь здесь». «А как мы можем оставаться здесь, когда вы будете рисковать ради нас своими жизнями?» «В таком случае держитесь позади или где-нибудь спрячьтесь. Однако предупреждаю, если вас кто-то убьет, я за это отвечать не буду». Артпа был бывшим четвертым небесным царем, превратившимся в героя, а потому безжалостность была у него в крови. Он решительно избавился от всех неприятностей, которые могли возникнуть на пути к выполнению данного задания. Осознав, что поблизости могут быть другие опасности, горожане порядком испугались. Однако они не могли убежать, бросив своих детей. Они крепко сжали рукояти столярных и кузнечных инструментов, принесенных с собой из домов, так и оставшись стоять на своем. «Мы будем ждать вас возле ворот. По крайней мере, мы должны поприветствовать наших детей хотя бы отсюда». В самом деле, и вас совершенно не пугает тот факт, что солдаты могут снова напасть на город. «Мы ничего не боимся». В ответ Артпа лишь ухмыльнулся, а затем, когда он собирался было уже направиться в сторону холма... «Я хочу пойти с вами». «Ах, снова ты». На пути Артпе стояла Айена с веткой в руке. Таким оружием даже гоблина было тяжело убить. «Дети испугаются, когда увидят мага. Нужно, чтобы они увидели хотя бы одно знакомое лицо». Не то чтобы в этом нет определенной логики, но... Она была идеальным вариантом в группу героя, которому отводилась роль умереть прямиком посреди истории. Ее смерть сильно разгневала бы героя, а возросшая сила, полученная благодаря бурлящим эмоциям, привела бы героя к победе. Впрочем, слова Айены и без того содержали столько намеков на ее несчастливое будущее, что не было бы ничего удивительного, если бы она скончалась прямо сейчас. «Прошу вас, господин маг, я лучше всех знаю этих детей. Они и без того сильно напуганы. Если вы встретите детей в таком состоянии, может произойти большое недоразумение». Так или иначе, Артпа не мог отказать в этой просьбе. Что касается самой Айены, если она ищет смерть, то скоро ей такая возможность предоставится. «Отлично. Твоя жертва сделает более вероятной возможность того, что другие дети останутся целыми и невредимыми». «Почему эта моя жертва является предпосылкой безопасности остальных?» «Пошли, Майтл. Сражение я оставлю на тебя. Но когда я прикажу остановиться, тебе нужно будет остановиться». «Хорошо». Группа, состоявшая из двух героев и деревенской девушки категории А, покинула город, направившись в сторону подземелья. Внутри него циркулировала очень темная и гнетущая энергия. Проклятие прямо-таки перемешалось с самим воздухом подземелья. «Кушай, мой хороший, кушай!» – пробормотал Артпе, вытащив обсидиановый камень, который тут же начал впитывать в себя всю негативную энергию. Артпе никогда не ожидал найти такое сокровище в обычном захолустном городке. В армии короля демонов любой бы ему обзавидовался. «Да, как и ожидалось, Артпа станет хорошим отцом, ха-ха-ха», прокомментировала Майтл, наблюдавшая, как ее спутник заполняет обсидиан проклятием. Тем временем Айена раздумывала над тем, стоило ли ей довериться этим странным героям. Впрочем, иного выбора у нее не было, так что она покорно последовала за ними. Первые враги не заставили себя ждать. Они появились вскоре после того, как группа вошла в подземелье. Это были солдаты, виденные ими в городе, а также несколько незнакомых им лиц. Но самое главное заключалось в том, что в их числе находился маг, чье лицо было скрыто под капюшоном. «Эх, тревога! Внутри посторонние! Будьте осторожны, это тот самый маг, которого я видел в городе!» «Маг? Этот сопляк маг?» Судя по всему, солдаты уже забыли горечь недавнего унижения, поскольку тут же бросились в атаку. Это означало, что они полностью понимали, что делают, и были готовы принять свою смерть. В этот момент Артпа убедился, что между эрцгерцогом и чернокнижником и армией короля демонов определенно была какая-то связь. Скрежетнув зубами, он уже собирался было шагнуть вперед, однако Майтл опередила его. «Вы превращаете детей в монстров, а это очень плохо!» Изумрудные глаза Майтл вспыхнули от гнева. Артпа понял, что его спутница уже закончила распределять, кто здесь добрый, а кто злой. «Вы просто должны знать, что мы...» Так или иначе, настал тот самый момент, когда герой скрещивал клинки со злодеем. Злодеи прикрывали свои действия какой-то искривленной логикой, параллельно издеваясь над героем. Героя это злило, и начинался бой. Плохие парни всегда любили поболтать во время битвы, рассуждая о праведности своих действий. Они пытались оправдать свое дело. Героя это злило еще больше. Одним из таких прекрасных примеров был рыцарь смерти в первом подземелье. Он хотел научить героев уму-разуму. «Заткнись!» Однако нынешняя ситуация была иной. Майтл пустила в ход свой полуторный меч еще до того, как ее враги успели что-то сказать. Их головы тут же рухнули на пол. Майтл не активировала берсерка и даже не использовала свои ударные навыки. Это была самая простая атака, не усиленная ни одной каплей маны. Уф. Враг был полностью уничтожен. Солдаты не успели даже замахнуться своими мечами. А маг не смог вызвать пламя черного дракона, запечатанное в его правой руке. Кашлянула стоявшая позади Айена. Девушка уже видела ужасные огненные шары Артпы, который был волшебником. Однако то, что сделала Майтл, и вовсе заставило ее потерять дар речи. Тем не менее, сама виновница произошедшего, казалось, не испытывала по этому поводу никаких эмоций. Она лишь повернулась и проговорила. «Они слишком слабы, Артпе!» Пораженный Артпе какое-то время помолчал, но вскоре на его лице появилась улыбка, и он кивнул. «Все в порядке». Как правило, первое задание обычного героя сопровождалось неудачами и лишениями. Однако благодаря мошенничеству и удаче они получили здесь, в королевстве Диас, чуть ли не максимально доступное количество уровней. Другими словами, поскольку мы продвигаемся ко второй части, это нормально. «Вторая часть?» – переспросила озадаченная Майтл. Однако Артпе лишь улыбнулся. А затем два героя продолжили свое шествие по подземелью, и никто не мог их остановить.